Джек Демпси. Если в Америке существовал спортсмен, способный помириться в известности с Бэйбом Рутом, слушай главу Март, то это был Джек Демпси. В 1922 году он стал чемпионом мира в супертяжелом весе. Демпси получил прозвище «Манасский мордоворот». Манаса — городок Колорадо, где он появился на свет. Свирепость, с которой Демпси наносил удары, и его неуемная агрессивность стали притчей во языцах. Сам Демпси объяснял поведение на ринге своим тяжелым детством. Он рос в бедности и, чтобы заработать хоть немного денег, участвовал в драках в салонах. «Когда я был совсем мальцом, меня было просто свалить с ног», — говорил он позднее. «И я рад был бы не подниматься, но нельзя ведь. Либо получу $2 за победу, либо голодным спать лягу». Вот и приходилось вставать. А за пятерку я бы и под кувалду встал. Если 2 дня в животе пусто, меня нетрудно понять. Демпси быстро стал лидировать среди тяжеловесов и в 1919 году получил титул чемпиона. Через 2 года его бой с французским боксером Жоржем принес организаторам $1 млн с продажи билетов. Также этот бой впервые в истории транслировали по радио по всей стране. Демпси победил, отправив противника в нокаут на 2-й минуте 4-го раунда. Защищать свой титул ему пришлось только раз, в 1922 году, и произошло это случайно. В июле Демпси должен был приехать на товарищеский матч в Буффало, штат Нью-Йорк. Предполагалось выступить в нескольких раундах против 3 соперников, которые бы быстро сменялись. Но в последнюю минуту комитет по атлетике штата Нью-Йорк вдруг объявил, что, согласно какому-то малоизвестному правилу, Демпси может сражаться только с одним противником. Бой продлится 4 раунда, а на кону будет его титул. Боксер полутяжелого веса Джимми Дарси, которого представляли те же менеджеры, что и Демпси, отправился на ринг сражаться против чемпиона. Дарси родился в Румынии. Настоящее имя его было Валерий Трамбитос. В США приехал в 9-летнем возрасте. Он был хороший боец, но никак не в той же лиге, что и Демпси. Один современник говорил об этом бое. Чемпион не позволял себе рисковать, не допускал ни одного неверного решения. Все 4 раунда он показывал мастерский бой. В конце концов, преимущество было за ним и с большим перевесом. Но если бы Дарси повезло с ударом, он мог бы, ко всеобщему изумлению, стать мировым чемпионом в тяжелом весе. Так или иначе, у Дарси было полное право хвастаться, что он продержался против Демпси так долго, как ни Карпантье, ни предыдущий чемпион Джесс Уиллард не смогли.